Глава 26. Отчего то счастливые моменты пролетают так быстро, что не успеваешь в полной мере насладиться ими. Может, оно и к лучшему. Будь они бесконечными, разве стали бы их так ценить? Я только и успела, что накупаться вдоволь, да блаженно вытянуться на песочке, как меня выдернуло в реальность. Ого! В изумлении завертела головой. А тут было чему удивляться. Яйцеобразное ложе, наполненное прозрачным гелем, из которого только голова и торчала. Сама я в комбинезоне из тонкой эластичной ткани плаваю в этом киселе, а к телу отовсюду тянутся серебристые жгуты. Они проникают под кожу и ощущаются продолжением меня. Любопытненько. Марго, что это такое? Центр управления. Передо мной соткалась женская фигурка подозрительно знакомой внешности. Одета девушка в черный латексный комбез с вырезом на груди, накрашена вызывающе и, да, из-под синих прядок выбиваются остроконечные ушки. «Марго?» — уточнила на всякий случай, и ехидная улыбочка, заигравшая на лице, послужила лучшим доказательством. Ярко выглядишь. Сама бы так никогда не вырядилась, да и красилась так в последний раз лет 20 назад». Ага, на школьную дискотеку. Когда мама увидела, уши надрала, они потом неделю горели. Ага, улыбнулась шальной улыбкой. Как я тебе, Ри? Покрутилась, призывно виляя задницей. Редко когда увидишь себя со стороны, тем более в роли распутной девицы. Но если не придираться, то Маргоша права, я очень даже ничего. И ушки эти забавно смотрятся, Грай точно бы оценил. Примерно это и озвучила симбионту. Маргоша надула губки, сделала вид, что обиделась, а после исчезла. Ненадолго, правда. Зараза. Теперь голограмма выглядела Ритой Минкиной еще до похищения. В растянутых джинсах, обтягивающей футболке и с мышиным пучком волос на голове. Этакая сдобная булочка, которую перетянули в нескольких местах. «Что, не нравится?» И вызов в горящем взгляде. «Нет». Призналась со вздохом. «Запустила я тогда себя. Ладно, это в прошлом. Расскажи, как дела? Чего натворить успела?» «Почему сразу натворить?» Голограмма мигнула, меняя облик, и вот уже Марго в деловом темно-синем костюме, белой рубашечке, через вырез которой видна аппетитная ложбинка. Волосы прилизаны и убраны в строгую улитку. На переносице очки в роговой оправе. «Деловая леди, ну-ну!» «Докладываю. 4 боевые сигмы под нашим контролем. Пришлось попотеть, чтобы разобраться с идентификационным кодом. Не будь мы связаны с Эноем, ничего бы не получилось. Правда, тут одна проблемка вылезла, поморщилась. Пока мы находимся на Даркуэле, то пользуемся всем, до чего сможем дотянуться. Но покинуть планету уже не получится. Виновата, шмыгнула носом. Сигмы же и собьют». «А как же станция, которую пираты захватили?» Скептически вскинула бровь. Ни за что не поверил, что Маргоша еще не просчитала этот вариант. «Ты о Сигме Ар-3? Вот, сама смотри». Чуть сместилась в сторону, а в воздухе развернулся тактический экран, на котором я с трудом узнала орбитальную станцию. Вроде бы не маленькая станция, 2 километра в диаметре, но ее с лихвой закрывала черная туша гигантского корабля, растянувшегося на 10 километров. Эту глыбу, если целиком рассматривать, то в уменьшенном в 4 масштабе. «Это что?» «Санхой, по прозвищу Крушитель. Супер-дредноут Ирсайской империи». Симбионт подсветил название корабля, нанесенное на корпус. «И давно он тут?» Сглотнула, впечатлившись видом пушек, матовые дула которых нацелились на планету. «Вспышка гиперперехода зафиксирована 6 часов назад. За это время дредноут достиг станции и заглушил двигатели. Дредноуты медлительны и неповоротливы, но если уж вышли на позицию, победа будет за ними. Такой запросто продавит оборону Сигм. Броня у него толстая, проблем с боеприпасами – подозреваю, что нет, в отличие от нас». «И как же с такими махинами воюют? Вот не верю, что у древних не было подобных кораблей. Значит, и способ разделаться с ними существовал. Что будем делать, Марго?» «А нужно ли воевать?» — округлила глазки. Посидим тихо, благо место для этого есть. С голоду тоже не помрем. Глядишь, надоест Ирсаем, возьмут и улетят. Сама в это веришь? Не дадут нам спокойно отсидеться. Знают ведь, мы на планете, искать будут. Рано или поздно все равно найдут. И смысл тогда прятаться? Ну, мы же не без дела тут сидеть будем. Базы подучим, освоимся, разберемся, чем тут иной занимались. А люди? А что люди? Архсианцы прекрасно переносят анабиоз. Марго, я не об этом. Предложение симбионта категорически не нравилось. Спрятаться, конечно, можно. Поверю даже, что Ирсаи сразу нас не найдут. Но что будет потом? Оставшиеся годы провести в заперти? Жизнь предстоит долгая. Вопрос в том, какая это будет жизнь. Я бы смирилась, если бы пришлось осесть на Даркуэле, но не горстка изгоев, запертых в бункере. Вот если бы любимый человек был рядом, друзья, да просто люди, с которыми интересно общаться, вместе преодолевать трудности первопоселенцев, тогда другой разговор. Только кто ж добровольно откажется от родных, что остались во внешнем мире? От благ цивилизации, привычных вещей, от возможности самому выбирать собственный путь. Я и сама не согласилась бы, если б знала, куда возвращаться. Оба линарейских поселения уже под контролем Ирсаев. А это не пираты или еще какой сброд? Нас слишком мало, чтобы сопротивляться армии ушастых и профессиональных наемников. «Аграй!» Я вздрогнула. «Считаешь, с ними заодно?» «Командует крушителем Дарай Хиан Кош. Как думаешь, это совпадение?» Ответила вопросом на вопрос. «Все равно хочу поговорить с ним, посмотреть в глаза и понять, я всего лишь часть плана или же...» Он не лгал тогда. «Грай не чудовище, его чувства искренние, так играть невозможно. Если Ирсаем нужен артефакт, пусть забирают. Знаю, без меня он бесполезен и даже готова сотрудничать на определенных условиях». «Боюсь, этого мало», — прошептала Маргоша. «Но ты права, поговорить необходимо». Я даже поперхнулась, не ожидая такой покладистости. «Только уж прости, разговаривать будете не здесь. Грай не должен узнать о существовании бункера». «Согласна. Приняла это условие. Противно, конечно, что-то утаивать от любимого человека, но разве я это начала?» Процесс извлечения меня из управляющего кокона оказался забавным. Сначала отсоединились тонкие жгутики, вызвав щекотку и пару нервных смешков. Потом гель вдруг стал густеть, выталкивая тело наверх. Пару минут, и подо мной уже твердая поверхность. Комбез попробовала его на ощупь, практически не ощущался и сидел, как вторая кожа. И цвет под стать телесный. Удобный, приятный к телу, но слишком уж откровенный. Надо бы старый найти, что ли, только подумала, как ткань потемнела, уплотнилась, принимая форму знакомого уже одеяния. «Твою ж паленую микросхему! Марго, а предупредить! Что это за... чудо такое!» «Универсальный комбез древних». Возникла рядом голограмма, отчего я резко дернулась в сторону, никак не привыкну к внезапным исчезновениям и появлениям. «Правда? Удобная вещь?» «Правда», — буркнула. «Предупреждать надо, так заика недолго сделаться». «Мне срочно понадобилось быть в другом месте, но я учту. Ты как, не возражаешь, если я архсианцев до уровня Торма подтяну?» «А... артефакт тут не нужен. Я же говорила, медотсек для высшего состава разительно отличается от того, что на первом уровне, да и техника классом повыше. Укрепить скелет и адаптировать организм под местные условия возможно и без использования твоей медкапсулы». «Хм, если так, конечно, только артефакт мне не принадлежит, сама знаешь, его владелец Ашфэг, если не забыла». «Док оставил медкапсулу на Паторе», — парировала Маргоша. «А ты, рискуя жизнью, между прочим, эвакуировала ее с гибнущего линкора. Так что теперь она снова по праву твоя, и не спорь». «Маргош, я тут вспомнила кое-что. А ведь Грай знал, что Аж не забрал артефакт и бросился вслед за ним. Как думаешь, заодно с нападавшими действовал или...» «Самое время узнать об этом». Голограмма моргнула, исчезая и проявляясь вновь, а на помощнице возникла черная военная униформа со свастикой на отворотах воротничка. В руках, затянутых в лайковые перчатки, девушка держала хлыст, которым многозначительно поигрывала. «Не смешно. Что ты задумала?» «Полное ментальное сканирование». Хлыст со свистом рассек воздух, намекая, что шутки кончились. «Сдурела? Не вздумай! Он же псион, это опасно!» «Тоже мне новость. У эноев поголовно все псионами были. Что им какие-то ирсаи, среди которых по одному псиону на сотню? Если уж ушастые нашли управу на одаренных, древние подавно собаку на этом съели. Грай ничего не почувствует, а мы будем уверены». «Прекрати! Я приказываю!» В глазах потемнело от злости на эту нахалку. «Ты же знаешь, я ни за что...» «А вот Грай тебя неоднократно прочитать пытался. Если бы не защита древних, расколол бы еще в первые дни на Поторе». «Хватит!» Выкрикнув, приложила пальцы к вискам и помассировала. Спорить уже устала, и бороться с собой тоже. В этом вопросе разум и сердце никогда не придут к согласию. В мире, где каждый сам за себя, не принято беспокоиться о чувствах других. Считал бы меня ирсай, будь у него такая возможность. Да, как ни прискорбно это осознавать. Почему тогда я продолжаю мерить разумных земными мерками? Может, потому что не хочу им уподобляться? Симбионт притих, притулившись в сторонке. Одежду она снова сменила на офисный костюм и усиленно изображала, что занята полезным делом. Помимо постамента с ложем, в белоснежном помещении располагался полукруглый тактический стол. На прозрачной столешнице отображался медотсек, в котором на кушетках рядами лежали обнаженные архсианцы. Голову каждого закрывала металлическая полусфера, и от нее вдоль тела кольцами расходились зеленые лучи. Грай находился в отдельном боксе. Фиксаторы прижимали его к ложементу, голову закрывал шлем, а вся конструкция — сердцевина непонятной установки из светящихся трубок. Данные, получаемые от Ирсая, тут же обрабатывались и поступали на голографический экран, развернутый над столом. Мельтешение картинок и лиц указывало, что процесс в самом разгаре. Я демонстративно отвернулась, показывая, что не собираюсь в этом участвовать. Объяснять мою позицию Марго не нужно. Если найдет доказательства, тогда и позовет. Остальное не интересует. Вру, конечно. Я бы с удовольствием посмотрела, как Грай жил раньше, что ему нравилось и чем любил заниматься. Это естественно, хотеть узнать любимого человека получше. Вот только способ подкачал. Потому и стою, скрестив руки на груди, и нервно кусаю губы. Волнуюсь, ожидая ответа. Как приговора. «Ри?» — позвала Марго. «Ты должна это увидеть». «Нет», — мотнула головой. «Просто скажи, да или нет». «Если рассматривать только голые факты, да, виновен. Но я бы назвала нашего заюшку жертвой. Его отец, Флай Хианкош, вот настоящий монстр. Грай никогда не хотел идти по военной стезе. Любил искусство, занимался живописью, ценил жизнь в любых ее проявлениях. Это дозволялось, все-таки третий ребенок, ему не светило место главы рода. Так бы и продолжалось, пока не погиб старший брат Тхай. Тогда-то Флай Хианкош и обратил внимание на младшего сына. И с того момента жизнь парня превратилась в ад. Трудно ли сломать псиона? Легче легкого, если знать, на какие точки давить. Флай знал, как знает собственного ребенка родитель, и наносил удары столь беспощадно, что однажды психика Ирсая не выдержала, и он сорвался. От псионического всплеска погибло все живое в радиусе полукилометра. Слуги в поместье, охрана, жители ближайшей деревни, звери, птицы и... любимая сестра, которая оказалась не в том месте и не в то время. Думаешь, Флая это остановила? Нет. он сознательно вытравливал из сына привязанности и чувства, чтобы в дальнейшем враги не использовали слабости против него. Грай находился на грани помешательства и на тот момент счел за лучший выход разделить сознание. Внутри него обитают две личности — беззаботный мальчишка, с каким познакомилась при слиянии, и беспощадный монстр, не знающий жалости. То есть нам повезло встретиться с первой? К счастью, да, подтвердила Марго. Но Флай Хианкош не был бы тайным советником императора, если бы не нашел способа управлять обеими личностями. Сын — марионетка в его руках. Когда он дергает за ниточки, Грай делает то, что от него требуется. Он будто зомби. Достаточно сказать слово «активатор», и Ирсай превращается в покорного исполнителя. Сотворить такое с собственным ребенком в голове не укладывается. Сердце защемило от боли. Ему можно как-то помочь? Я могу уничтожить якори и снять подчинение, но блокировать вторую личность не получится. Это две половинки целого, как Джекил и Хайд. Если уничтожить одну, пострадает и другая. Но Грай — сильный Ирсай, и в его власти удержать темную часть в подчинении. В отличие от героя Стивенсона, светлая знает о наличии темной. «Делай, что нужно», — процедила, всматриваясь в калейдоскоп картинок сквозь застившую глаза пелену слез. «Вот мальчишка». Непокорный и бесшабашный, с проворностью белки перелезает через забор и сбегает из поместья. Семье Хианкош принадлежат земли заповедного леса, красивейшие места, реки, горы, водопады. Вот Ирсай уже на живописной поляне, где у него оборудован тайник. Грай извлекает мольберт, краски, кисти и устремляется дальше. Путь пролегает по горной тропе, узкой и довольно опасной, но он знает здесь каждый камешек, каждую выщербленку. Немного усердия, и мальчишка у цели. Крохотный пятачок, скальный выступ, на пару метров выступающий вперед. Но этого хватает, чтобы Грай расположился с комфортом. Зато какой вид! Дух захватывает. Насколько простирается взгляд, тянется зелень леса, разбавленная островками цветущих лугов и каменных проплешин. Синие нити ручейков сбегают по склонам, теряются в зелени, чтобы влиться в зеркальное озеро, берега которого щедро усыпаны белыми цветами. Или другая картина. Темноволосая Ирсайка с синими глазами, чуть старше Грая и такая же красивая. Ее смех похож на перезвон маленьких колокольчиков, а улыбка... Будь я мужчиной, влюбилась бы без памяти. Несмотря на разницу в пару лет, на уроках они сидят вместе, изучают одни и те же предметы, проказничают тоже вместе, а вот наказание чаще получает Грай. Оно и понятно, как мужчина и брат берет вину на себя. Но Ильрея не остается в долгу, тайком таскает сладости и одалживает нейроком для связи. Это светлые воспоминания, которые Грай часто перебирает в памяти, но они неизменно заканчиваются одним. Застывшим в муке, мертвенно-бледным оскалом, с потеками крови из глаз, носа и ушей. Почему она заходится в немом крике его подсознания? Или Рэй там не должно было быть? Не должно. Она поступила в академию, только не в первый день занятий. У нее новая жизнь, ей незачем возвращаться домой. «Врагу такого не пожелаешь», — всхлипнула. «А я вот не удивлюсь, если выяснится, что папочка приложил к этому руку». Зло бросила Марго. «Смерть Ильреи послужила переломным моментом в жизни Грая. Попадись мне этот изверг, выпотрошила бы поганца, как свинью». «Ты можешь как-то смягчить боль? Он ведь наказывает себя, сохраняя в памяти это воспоминание. Я видела похороны, и Ильрея там выглядела ангелом, уснувшим вечным сном». «Постараюсь, но это займет некоторое время». «А мы куда-то спешим?» «Мда, риторический вопрос». Остатки экипажа в лагере, сообщение о десантном боте, обещание помочь людям. Среди них наверняка есть раненые, и те четверо, кто остался в палатке, их вряд ли успели эвакуировать. А почему, собственно, меня должна волновать их судьба? Я ничего не обещала и ничем не обязана. Долг за спасение с пиратского корабля давно возвращен старицей». «Вот-вот», — поддакнула Маргоша. «Вспомни еще о поселенцах на двух линарейских базах и о проблеме мирового голода». «Ладно, поняла, что бороться с собственной совестью бесполезно. Что там с лагерем?» «Я бы успела вывести людей. Предупреждение Либер Анц получил вовремя. Могли бы уйти и раненых унести. Вот только нашлась добрая душа, которая выложила планы противнику». «Кто?» «Геда Улис. Мерзавка. Зря только лечили. Сдохла бы. Туда ей и дорога». «Все живы хоть? Столько уже сталкиваюсь с предательством, а каждый раз как ножом по горлу». «Анцу шкурку попортили, но, когда запихивали в бот, сопротивлялся. Если окажут помощь, может и выкарабкается. Если нет, ну и невелика потеря. Кстати, их на ближайшую базу повезли, и запасы наши тоже. Так что, считай, услугу оказали. Не нужно теперь голову забивать, разделяться или нет, кого в лагере оставлять, а кого с собой брать. А базу потом захватим, если понадобится». «Что, так уверена в этом?» «Да я тут хозяйство эхо разбираю. Тот еще хомяк. Плакался, что энергии мало, боеприпасов не хватает, а у самого склады ломятся от добра». Маргоша радостно потерла ладошки, а глаза ее при этом масляно заблестели. «У аферистка. И настроение у нее переменчивое, не уследишь, мгновенно переключается. А я вот долго обмусоливать и переживать буду. Проводи меня к Граю, пожалуйста. Хоть рядышком посижу, пока с ним работаешь. Он псион, обязательно почувствует, что о нем беспокоятся и очень ждут». Ну, не сопровождение, а маршрут, подсвеченный стрелочкой на инфотабло нейросети, Маргоша обеспечила. Я бы наверняка заблудилась посреди одинаково безликих коридоров из белого пластика и хрома, переходных шлюзов, контрольно-пропускных пунктов и комнат. Отдельный медбокс оказался точно таким, каким запомнила его на экране. Стерильным, ослепительно белым и полупустым. Кроме жутковатой на вид конструкции, внутри которой находился Грай, ни одного предмета. А нет, вру. Из боковой стенки выдвинулся металлический стол и стул с высокой спинкой. Подойти ближе к Ирсаю не получилось. Едва заступила невидимую черту, как полыхнул энергетический щит, наподобие того, какими на космических кораблях снабжают взлетные площадки для удержания атмосферы. Ну и ладно. Присела на краешек стула и прикипела взглядом к изможденному на вид Ирсаю. «Все будет хорошо, Грай», — прошептала, вызывая в памяти короткие мгновения нашего счастья. «Их не так много, по пальцам пересчитать можно, но клянусь, приложу все усилия, чтобы наша дальнейшая жизнь состояла только из таких моментов».